Мануэль в горячке военных приготовлений на время почти забыл о своем желании убить ее, а если и вспоминал, то легко перебарывал неожиданный приступ кровожадности. Отряды Мануэля начали рыскать по всему пространству Бермудии. Впрочем, рыскать не точно сказано. Иногда всем вместе достаточно было пожелать: «Хотим туда, где зеленые», и они там оказывались. Вопрос: почему зеленые не убегали? Ответ: они убегали, они прятались, они воображали себя в неприступных крепостях и бункерах. Что же им мешало там отсидеться? Страх. Страх, господа дети, подростки и взрослые, страх — главный враг воюющего человека, да и не воюющего тоже, вот что их подводило. Сидит бедный зеленый, дрожит и думает: они меня не найдут, они не сумеют проникнуть сквозь эти стены. Но кто-то внутренне ехидно возражает: а они их взорвут. Дрожащий бодрится: а я придумал их такими, что взрывы должны отскакивать и поражать нападающих. А внутренний ехидный посмеивается: а они это поймут и вообразят, что отскочившая ударная волна вернется с утроенной силой. А у меня упятеренная защита. А они удесятерят, а я удвадцатерю. А они упятидесятерят, а я утысячерю. А они умиллионят, а я умиллиардю. А они уквинтиллионят. Что ты мелешь? — в истерике вскрикивает дрожащий. Уквинтиллионят. Такого и слова-то нет. Слова нет, а ударная волна есть. Злорадничает хитрый внутренний трус. И он побеждает. Трусливая фантазия предательски показывает дрожащему, как рушатся стены от квинтиллионной ударной волны, и они рушатся на самом деле. Дрожащий невольно представляет, что сейчас его обнаружат, и его обнаруживают. Тут же отряд синих хватает его. По приказу Мануэля врага должны были поставить к стенке, но стенки почему-то, как правило, не оказывалось. Вроде бы в чем проблема? Нет стенки, надо ее воображелать, но у воинов, отвыкших убивать, никак это не получалось, да и жертва, сообразив, в чем загвоздка, изо всех сил сопротивлялась, мысленно отрицая стену со страшной силой, объяснимой желанием жить. Оно ведь сильнее всех желаний. Поэтому пленников доставляли в тюрьму, построенную и поддерживаемую 10 могучими воображелателями 9 уровня. Глава 46. Ответные действия зеленых. Настя бунтует и поет. Мне кажется, господа дети, подростки и взрослые, что у вас ощущение, будто бы я на стороне синих, а зеленых отзываюсь с неодобрением. Уверяю вас, это не так. Конечно, есть зеленые, радеющие только о себе. Они жили в прежнем мире плохо. Были голодными или бедными, униженными, оскорбленными. Здешняя жизнь показалась им раем. Но среди синих есть точно такие же эгоисты, желающие всего лишь избавиться от головной или зубной боли или вернуться к прежней деятельности, не всегда благовидной, между прочим. Однако и среди тех, и среди других имелись люди, занимавшие зеленую или синюю позицию не из шкурных интересов, а принципиально. Из чего исходили зеленые, в том числе Ольмек, сопротивляясь возвращению? Ольмек уже говорил об этом в споре с Мьянти, но не лишне повторить. Зеленые опасались, что вернувшиеся не удержатся и всем расскажут о райской стране. И тут же со всех сторон света люди в великом множестве поплывут и полетят туда, чтобы оказаться в блаженной Бермудии, где ничего не надо делать, а только желать, и желаемое тут же тебе явится. Мечта? Но мечта опасная. Тут будут наслаждаться жизнью на всем готовом, а брошенная остальная земля придет в запустение. Никто не будет производить вещи, а в результате они рано или поздно перестанут появляться здесь. Неважно, заимствуются они или копируются. Заимствовать будет нечего, и копировать не с чего. Успокоительные слова Мьянти, что люди не так легко снимаются с насиженных мест, и повальное паломничество в Бермудию вовсе не обязательно, Ольмека не убедили. Он считал, что когда появляется возможность плохое сменить на хорошее, а хорошее на лучшее, люди всегда эту возможность используют, учитывая их склонность считать, что самое лучшее не там, где они живут, а где-то в другом месте. Короче, каких бы теорий ни придерживались зеленые, стало не до них. Надо сопротивляться. Зеленые в ЦРУ потребовали созвать общее собрание. На нем Ольмек и его сотрудники предъявили Мьянти и его сотрудникам обвинения в развязывании войны.